сыты воскресшим сном. По-видимому, для большинства из вас вы заметили некоторые особенности, которые в этом году совпали с воскресшим днем, днем прославления чудотворной иконы Божией Матери, именуемое умиление Богопечерствия. Этот образ я не в многих словах только напомню этим датам, которые должны еще больше вызвать чувство радости духовной, восторга и ликования, что этот образ прибыл на нашу святую обитель. Еще во время игуменства святого преподобного мученика Корнилия в 1524 году. А чудеса коя, чудо совершившееся в 1581 году, это когда было сражение со Стефаном Паторием, о котором вы слышали и, по-видимому, читали, и это знаете, что пережила в это время наша Псковская земля и наш Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Вследствие этого прославлена икона Божией Матери. Я перечислять все ее чудеса, это не достанет ни времени, ни сил. Если мы считаем, что, обращаясь к святителю-чудотворцу Николаю, неисчерпаемое чудес моря, то что мы можем сказать о Пречистой Божией Матери? Это, по-видимому, неисчерпаемый океан чудес. И вот в одном из этих чудесных явлений, которые воспоминаются по числу по нашему церковному календарю 7 октября, воспоминание чуда, проявленного Божией Матери, еще раз повторяю, в 581 году, это установлено празднование 7-е воскресенье по Пасхе, которое всегда сопровождалось торжественным крестным ходом во град Псков. По-видимому, не в таком числе, в каком мы с вами, а в бесчисленном множестве, потому что они считали себя из рода в род, из поколения в поколение, обязанным заступничеству Божией Матери их града, их жизни и их всего им принадлежащего. И в 1812 году, во время войны с Наполеоном, запомните еще и особенность, что Бог сохранил именно этот второй памятник с войны с Наполеоном. Москва не сохранила, русский народ не смог защитить этот памятник. Памятник храма Христа Спасителя, который был построен на народные средства, без участия всяких других пособий, в знак того, что была спасена Россия от этого страшного, покорившего всю Европу и стремившегося также покорить и всю нашу Святую Русь полководцем Бонапартом Наполеоном. И вот в этот момент, когда он стремился проникнуть именно и сюда, в западную полосу России, и достиг уже города Полоцка, и там уже угрожала опасность Пскову, а потом, естественно, и всем прилегающим ему местам поселения. И вот когда икона износилась ежегодно в октябре с 3 по 13, то в это время помнили псковитяне и икону Божией Матери, когда уже чувствовали, что эта опасность так близка, что с часу на час, с минуты на минуту ожидает то же, что и постигло город Полоцк. И в это время была икона наша, монастырская чудотворная святыня в ограде Пскове. И в это время, когда происходило боевое сражение, то обносилась эта икона вокруг стен всего города. При огромном стечении народа не только количественно, но качественно молились с таким молитвенным подъемом, с такой горячей мольбою и с потоком беспрерывно текущих из глаз слез. Эта молитва была особая. И особенность в том чудо, совершенное по предстательству Божией Матери, это чудотворный год, что когда совершался обхождение крестным ходом вокруг всего города Пскова, то одержали русские войска над войсками французскими и отогнали его. И тем самым миновала надвигавшаяся страшная бедственная гроза. И в этот момент, именно 7 октября, получено было сведение, что была одержана победа русскими войсками под предводительством воина-начальника, как его именуют воинским званием, фельдмаршала графа Виттенштейна. Поэтому 7 октября у нас в последнее время вообще предано было забвению. Так же, как и 7 воскресенье по Пасхе. Так мы его отмечали, между прочим, в каких-то воспоминаниях. Теперь нам надо особенно посчитать своим долгом, что эти дни должны быть ознаменованы особой усердной молитвой, чувством благодарности, чувством особой нашей преданности Царице Небесной, которая в течение ряда лет, ряда эпох и в 16 веке, последующие, ведь не буду перечислять даты, и вот в этот особенный 1812 год. И я чем-то упомянул вам о храме Христа Спасителя, что в России этот самый первый памятник, который явился на тот момент и до сего времени только по всем этим гравюрам и по всем всяким снимкам приходят люди в восторг. Он стоил в то время 1 200 000 чистого золота. И все это было приношение верующих, благодарных сердец. Это не какие-то особые пособия со стороны кого-то, а именно участие всего народа. И этот храм, знак именно этой одержанной победы, указанный мной военачальник, сонмом своих подчиненных, также начальствующих лиц, которые тоже руководили отдельными подразделениями армии, на свои сбережения воинов создали вот этот храм, под сводами которого мы уже молимся с 1827 года. 29 июня 1827 года возникнутый этот храм на жертвы воинов, подчеркиваю. Поэтому всегда, когда входим в этот храм, должны вспоминать, и по имени это невозможно, а вспоминать, что именно этот памятник создан в их памяти подвигов и памяти беззаветной любви к Богу и ближним, ибо они отдали свою жизнь. И вот вы, наверное, так по своей рассеянности, да не только это паломники, да и насельники не обращают внимания. А что это означает? По обе стороны расположены плиты, облицованные вот эти посеребренными окладами. На одной из них написаны имена помощников указанного мною военачальника, а на другой стороне подразделения с количеством лиц погибших. в этот день погибло на защите града Полоцка 4890 человек. Поэтому сегодня и праздничный, и траурный день, ибо это число лиц 5000 отдало за спасение Святой Руси, за спасение православия, за спасение всех последующих времен и поколений. Поэтому мы сегодня и вчера читали Акафист Божией Матери, и главное, очень нас побудило к тому, что это день не обычный будничный, а это день воскресный, чтобы в этот день при большем стечении и наших постоянных прихожан, и приехавших паломников, чтобы им напомнить об этом, чтобы при последующих посещениях они именно имели в виду всегда, что они входят в этот памятник о воинах, что этот создан на их сбережение, что именно жертва 5000 потребовалось 5 человек, это для того, чтобы отогнать войска противника и неприятеля, вооружившихся против нас и нашей Святой Руси, но и о том, что они, благодаря всему этому происшедшему, воздвигли этот святой храм во имя святого архитратига Михаила. Я полагаю, что не будет лишним эти затрачены несколько минут для того, чтобы, когда мы будем восходить, входить под своды этого храма, пусть на несколько минут воскресится памяти, когда возникнет храм, по какому поводу он возникнет, на какие средства он возникнет, и кого мы должны всегда хранить в своей молитвенной памяти, тех, которые именно отдали, еще раз повторяю, не только свои жертвы, а отдали свою жизнь. Поэтому сегодня для нас праздник нашей святой обители, и надо пожелать, чтобы из года в год, какой бы день он ни приходился, так как вот под числом, а может иногда не будет погрешности переносить, если это будет первой половине седмицы, как и положено по уставу в отдельных случаях так и носить, перенести на предыдущее воскресенье. А если это будет во второй половине седмицы, перенести на следующее, последующее воскресенье. Может быть, мы отойдем от числа, но тем не менее при большом стечении народа мы будем воспоминать из года в год эти знаменательные даты. И будем помнить эти имена, мы их помним и в день освящения этого храма, в день Петра и Павла. Вспоминаем день усекновения главы Иоанна Предтечи, когда молится всех воинов, и во все другие моменты. И во время крестного хода, когда мы совершаем его вокруг нашей святой обители. Поэтому в этом году радость. Мы повторно совершили в этом году крестный ход вокруг святой обители. Это вызвало восторг и радость не только в нас, насельников, не только близкого круга нам людей, а у всех без исключения. Уже мы в этом году повторили. Будем же повторять и воспоминания одержанной победы под покровом, под предстательством молитвенно Матери Божией 7-е воскресенье после Пасхи и 7-е число. Можно, конечно, и в обычный день, но в обычный день, естественно, что люди заняты своими обязанностями исполнения всех своего служебного долга, домашних дел, не всегда может. А надо по договоренности, по благословению владыки просить, чтобы первый, вот следующий будет, там, вторник, среду, вот до среды, предыдущие воскресенье, а когда будет четверг, пятница, суббота пригодится, на последующие воскресенье, чтобы мы во множестве собравшись, именно воспоминания это не только как историческая справка, это не только чтобы вспомнить мысленно, а чтобы хоть сколько-нибудь нам отвлечься от наших бесконечных обязанностей житейских и вспомнить все, что совершалось у нас на Святой Руси и что совершалось на Псковской земле и в нашем святом Свято-Успенском монастыре. Итак, еще раз поздравляю всех вас с нынешним торжеством прославления Божией Матери. И этот образ Божией Матери, мы обычно образ чудотворный у нас, умерение здесь Отекитрия, а мы сочли своим долгом поставить тот образ, который хранится в Успенском храме, чтобы он стоял на средине, и чтобы молились пред ним вместе с вами, или созрели, как Матерь Божия зрит нас, так и мы зрим ее материнскую любовь, ее предстательство за нас пред Господом. Пресвятая Богородица, благодарим Тебя за все Твои милости и надеемся, что они не прекратятся, не иссякнут и на будущее время. Не умолчи мне, когда Богородица, сила Твоя глаголите. Если не постояла бы ты нас, кто бы защитил нас, кто бы спас нас, если не Ты, Пречистая Божия Матерь. Только надо именно почувствовать всем своим внутренним существом. Оно нас тогда воодушевит, согреет и проникнемся мы этим. И будем стараться из года в год сохранять эту память, и тогда мы будем еще более собранными, еще более молительно настроенными. И будем всегда особенно благодарны нашим чудотворным святыням, которые охраняют и нашу святую древнюю обитель, и охраняют Псковскую землю, и всех с верою и любовью к ней притекают. Пресвятая Богородица, благодарим Тебя, Пресвятая Богородица, просим Тебя и надеемся на Тебя, что Ты нас не оставишь ни в всей жизни, ни в будущем. А сейчас, дорогие мои, разве нам не нужно обращаться к Божьей Матери за то, горячей мольбою? Мы сейчас вспоминаем особые военные сражения, а вот всякие события, происходящие, так условно называемое мирное время, а мирное ли оно на самом деле? Понаблюдайте за этим, а особенно теперь. Сложное, трудное, смутное, апокалиптическое время. Поэтому, если мы всегда прибегали к ней для победы видимых врагов, а теперь мы должны победить, молиться, чтобы она нам помогла именно устранить все эти наши распри, раздоры, которые не только происходят среди народной толпы, она не происходит в нашей церковной среде. Это очень прискорбно, это очень тяжело, это очень страшно. Мы должны всегда именно держать именно в своих мыслях и чувствах свою полную готовность для того, чтобы мы не утратили силы света и силы соли. Если не перестанет соль быть солью, на что она пригодна? И если свет будет тьмою, да какова же надвигающаяся тьма? Да не будет этого с нами. За молитву Матери Божией Господь поможет нам во всех наших благих и добрых намерениях и защитит и Святую Русскую Православную Церковь. Святое православие, хранить его как синицу ока, ведутся все подкопы. Наблюдайте внимательно, имейте внутренние свои очи, кроме физических, потому что все силы направлены в сокрытом виде, завуалированном, но направлены они на то, чтобы нанести удар православию. Да не будет этого с нами, потому что корус православия является Матерь Божия, на которой мы возлагаем все свои надежды и упования. Причастников нынешнего дня поздравляют с принятием Святой Христовых Тайн. На пожуру Святой Христовой Тайны, тело на здравие и душе на спасение. Будьте здоровы. Спасибо. И Богом храним под покровом и амофором Божией Матери. Аминь.